Глава 25. Первые два дня после нашего разговора Андрей молчал. Ни звонков, ни сообщений. Это пугало больше, чем угрозы. Я знала, что он не из тех, кто сдается. Значит, готовит что-то. Он появился на третий день около 3 часов. Я была у родителей, помогала маме с обедом, когда за окном послышался звук подъезжающей машины. Хлопнула дверь, потом быстрые злые шаги по гравийной дорожке. «Оля!» — голос Андрея разрезал тишину, как нож. «Оля, выходи! Я знаю, что ты здесь!» Мама замерла у плиты с лопаткой в руке. Я медленно отложила нож, которым резала овощи. Сердце заколотилось быстрее, но страха не было. Только усталость и глухое раздражение. «Не выходи!» — сказала мама тихо. «Я вызову полицию!» «Подожди!» Я подошла к окну, отодвинула занавеску. Андрей стоял у калитки, вцепившись в железные прутья, лицо красное, перекошенное от злости. Он был без куртки, в одной рубашке, видимо, выскочил из машины, не думая. На улице было 5 градусов выше нуля. «Оля!» — заорал он снова. «Какого черта ты сделала с моими щитами? Ты понимаешь, что натворила?» Папа вышел из гаража. Я видела его через окно, как он медленно, спокойно идет к калитке, вытирая руки той же промасленной тряпкой. Высокий, широкоплечий, с тяжелым взглядом. Рядом с ним Андрей вдруг показался мелким и суетливым. «Чего орешь?» Папин голос был негромким, но в нем звенела сталь. «Здесь тебе не базар». «Михаил Иванович, это не ваше дело!» Андрей попытался заговорить спокойно, но голос срывался. «Мне нужно поговорить с женой!» «С бывшей женой», — поправил папа. «И разговаривать она с тобой не хочет». «Это она вам сказала? А может, я хочу услышать это от нее лично?» «Уезжай». Папа сделал еще один шаг к калитке. «Сейчас же, пока я не вызвал полицию». «Вызывайте!» — Андрей вскинул руки. «Вызывайте вашу полицию. Пусть приедут и разберутся, как моя жена украла мой бизнес. Как она заблокировала мои счета и оставила меня без копейки». «Твои счета?» Папа усмехнулся, но в этой усмешке не было ни капли веселья. «Насколько я знаю, это Олина фирма. На Олины деньги построены. А ты там так сбоку припёка». Лицо Андрея потемнело. «Вы не понимаете. Вы ничего не понимаете. Это сложная ситуация, и если Оля не одумается...» «Уезжай», — повторил папа, и в этот раз в его голосе было что-то такое, отчего даже мне стало не по себе. «Я не буду повторять третий раз». Они стояли друг напротив друга через железные прутья калитки. Андрей взвинченный, красный, с бегающими глазами, папа спокойный, неподвижный, как скала. Прошла минута, может, две. Потом Андрей отступил на шаг, еще на один. «Это еще не конец», — процедил он сквозь зубы. «Передай своей дочери, это еще не конец». Он развернулся и пошел к машине. Хлопнул дверью, завел мотор, рванул с места так, что из-под колес полетел гравий. Папа стоял у калитки, пока звук мотора не затих вдали. Потом медленно повернулся и пошел обратно в гараж. Словно ничего и не произошло. Я отошла от окна, опустилась на стул. Руки дрожали не от страха, а от выброса адреналина, который схлынул так же быстро, как и накатил. «Вот мерзавец!» Мама стояла рядом, гладила меня по плечу. «Ничего, доченька. Больше он сюда не сунется». Я хотела бы ей верить. Но я знала Андрея, он не отступит. Просто найдет другой способ. И он нашел его на следующий день. Я была в офисе, пыталась разобраться с хитросплетениями схем, когда позвонила мама. «Оля!» Ее голос был странным и напряженным. «Лизу Андрей забрал!» Мир замер. Остановился. Звуки офиса. Стук клавиатур, голоса коллег, телефонные звонки. Все исчезло, осталась только мамина фраза, которая эхом отдавалась в голове. «Что?» — прошептала я. «Как забрал? Из школы. Приехал раньше, сказал, что ты попросила. Учительница отдала. Он же отец, имеет право. Я приехала, а ее уже нет». Я вцепилась в край стола, и пальцы онемели. «Когда? Когда это было?» «Час назад. Я сразу позвонила ему, а он и трубку не берет. Оля, что делать?» «Час назад. Целый час моя дочь неизвестно где с человеком, который вчера орал у ворот и угрожал. Я бросила все, отчеты, сумку и выбежала из офиса. В машине набрала номер Андрея. Гудки, гудки, гудки. Автоответчик. Набрала снова. Снова автоответчик. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Набрала Екатерину Сергеевну. «Он забрал Лизу!» — выпалила я, едва она ответила. «Из школы он не отвечает на звонки!» «Ольга, спокойно!» Ее голос был ровным, профессиональным. «Он отец, он имеет право забирать ребенка из школы. Юридически это не похищение». «Но он не отвечает. Я не знаю, где они». «Подождите. Не паникуйте раньше времени. Скорее всего, он хочет именно этого, чтобы вы запаниковали и наделали глупостей. Подождите пару часов. Если к вечеру не объявится, тогда будем действовать». «Пару часов». Она говорила «пару часов» так спокойно, словно речь шла о задержке поезда, а не о моем ребенке. Я сидела в машине на парковке у офиса и не могла двинуться с места. Руки лежали на руле, но я не могла заставить себя завести мотор. Куда ехать? Что делать? Где искать? Набрала его номер снова. И снова. И снова. Автоответчик. Автоответчик. Автоответчик. Они появились через 3 часа. 3 часа ада. 3 часа, когда я металась между родителями, адвокатом и полицией, которая вежливо объясняла, что отец имеет право проводить время с ребенком, и они не могут объявлять розыск. 3 часа, когда я чуть не сошла с ума от страха и бессилия. А потом звонок в дверь. Я открыла и увидела их. Лиза с огромным плюшевым медведем в руках, с перемазанным шоколадом лицом, с новым планшетом в розовом чехле, торчащим из кармана куртки, и позади нее Андрей с улыбкой победителя на лице. «Привет», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Я привез дочь. Мы отлично провели время». Я смотрела на него и не могла говорить. Слова застряли в горле комом, который невозможно было ни проглотить, ни выплюнуть. «Мы были в веселом городке», — Лиза щебетала, обнимая медведя. «Там такие горки классные и мороженое, и папа купил мне планшет, смотри, розовый, как я хотела». Тот самый планшет, который она просила на день рождения, а я сказала дорого, может, на Новый год, который стоил 40 тысяч рублей, который теперь был у нее подарок от папы. «Иди к бабушке, солнышко», — выдавила я. «Она молоко тебе согреет». Лиза проскочила мимо меня в квартиру. Я слышала, как мама охает, как начинает расспрашивать, а мы с Андреем остались стоять в дверях, глядя друг на друга. «Ты специально не отвечал на звонки», — сказала я тихо, чтобы Лиза не слышала. Телефон разрядился. Он пожал плечами. «Бывает. 3 часа? Я не знала, где мой ребенок. 3 часа!» «Наш ребенок», — поправил он с той же улыбкой. «И она была со своим отцом. В полной безопасности. Или ты считаешь, что я плохой отец?» Я молчала. Смотрела на него и пыталась найти хоть что-то знакомое в этом лице. Хоть что-то от человека, за которого я вышла замуж, и не находила. «Кстати...» Он понизил голос и наклонился ближе. «Мы с Лизой поговорили по душам. Я объяснил ей, что происходит, почему папа больше не живет дома, почему мама так злится. Внутри что-то оборвалось. Что ты ей сказал? Правду?» Он развел руками. «Что ты забрала у меня все деньги? Что из-за тебя я не могу купить ей подарки и свозить на море? Что ты хочешь отобрать папину работу и сделать нас бедными?» Я стояла и чувствовала, как земля уходит из-под ног. Он сделал это. Он влил яд в уши нашей дочери. «Она расстроилась сначала», — продолжал он почти весело. «Но потом я ей купил мороженое и медведя, и она повеселела. Дети быстро забывают плохое, правда?» «Уходи», — прошептала я. «Уже ухожу? Но я буду приходить, Оля. Каждый день, если понадобится. Буду забирать дочь из школы, водить в кафе и покупать подарки, потому что я ее отец, и никакие твои адвокаты этого не изменят». Он развернулся и пошел к лифту. Остановился, обернулся. «Да, чуть не забыл. Откуда деньги на планшет, спросишь? Кредитка. Та, о которой ты не знала. Так что счет придет тебе, как со заемщику. Сюрприз!» Двери лифта закрылись за ним. Я стояла в дверном проеме, держась за косяк, и не могла заставить себя войти внутрь. Войти и посмотреть в глаза дочери, которая теперь думает, что мама жадина, которая хочет сделать папу бедным. Наконец я сделала шаг. Закрыла дверь, прошла на кухню. Лиза сидела за столом, пила молоко с печеньем, показывала бабушке новый планшет. Мама смотрела на меня поверх ее головы, в глазах боль и ярость одновременно. «Мам!» — Лиза подняла глаза. «А правда, что ты забрала у папы все деньги?» Я села рядом с ней, взяла ее маленькую руку в свою. «Солнышко, это сложно объяснить, это взрослые дела». «Но папа сказал, что ты жадина, что ты не хочешь, чтобы он покупал мне подарки. Это правда?» Я смотрела в ее глаза, такие знакомые, такие родные, и видела в них сомнение. Недоверие, то, чего никогда не было раньше. «Нет, милая», — сказала я, и голос предательски дрогнул. «Это неправда». «Тогда почему папа так сказал?» Что ответить? Как объяснить девятилетнему ребенку, что ее отец — лжец и манипулятор? Что он использует ее как оружие против меня, что каждое его слово — яд, который отравляет ее душу? «Иногда взрослые говорят неправду», — сказала я наконец. «Даже те, кого мы любим. Но я тебя очень-очень люблю, и это никогда не изменится». «Хорошо». Лиза кивнула, но в ее глазах не было прежнего доверия. Она отвернулась и снова уткнулась в планшет. Я встала, вышла из кухни, прошла в ванную и закрыла за собой дверь. Включила воду и только тогда позволила себе заплакать, беззвучно зажимая рот ладонью, чтобы никто не услышал. Он ударил туда, где больнее всего. Не по счетам, не по бизнесу, по моему материнскому сердцу. По связи с дочерью, которую я строила 9 лет. Война за душу ребенка. Он начал ее. И он намерен победить. Но я не дам ему этого сделать. Не дам. Завтра я позвоню адвокату. Мы подадим заявление об определении места жительства ребенка. Добьемся, чтобы он не мог забирать ее без моего ведома. Я буду бороться. За Лизу, за нашу связь, за правду. Я вытерла слезы и выключила воду. Посмотрела на себя в зеркало, глаза красные, опухшее лицо, растекшаяся тушь. Но в глазах все та же сталь. Она никуда не делась. «Ты не победишь, Андрей», — прошептала я своему отражению. «Не в этот раз».